Видон с Приской предпочли остаться в избе, не хотели мешать влюбленным. Странно, но за 30 прожитых лет, Юлий как-то поймал себя на этой мысли, он ни разу не был влюблен. Когда-то слышал в компании разговор знакомых врачей. Если мужчина до 30 лет не любил ни разу или, по крайней мере, не жил продолжительное время с постоянной женщиной, который испытывал привязанность или симпатию, то ищите в этом патологию. Юлик тогда прикинул, сообразил, что в запасе у него еще года 3. Потом вдруг возник, откуда ни возьмись, косяк девок из балетного училища. Каким ветром его надуло, он ж не помнил. Кто-то приволок к нему в мастерскую одну, остальные в поисковой лихорадке набежали вслед. Ну и разговор врачебный как стерся сам собой. Помнится то, что стал вдруг везде не успевать. А как балетные девки роились вокруг, как голодные стаи мух. Все из провинции, все хотели дружить, и все давали без прелюдий и последствий. Кто в расчете на Москву, кто на портрет маслом в рост на пуантах. Те, что истинно балетные, с талантом, духовкой в лице и растяжкой, на полциферблата по вертикали, те не приходили и не давали. Те у станка день-ночь гнули, про тех уж все давно и самим им, и учителям известно было. Потом кардебалет испарился в один день. Видать, кончилась хмыта у поручни, да разобрали девок по провинциальным театрам. Но память, какой хотелось, не осталась. Не задела ни одна. Уж и молоденькие были, и тонкошеи, и сами дюймовочки-тростиночки фуэте все свое крутили, как бешеные, наспрок-то больше оборотов даст. Гнулись, как резина, через голову наперекосяк, и стоя, и лежа, и в прыжке уставали безотказно давать. Позже понял, отдавала кисловатым потом эту любовь. Хоть и молодым, балетным, но на рецептор пробивала. Как ни старались, не брызгались, не терлись, не отбивался поначалу ничем крепкий аромат юных рабочих лошадок. В очередной раз вспомнил о тех врачах, когда закончил наливать на открытие Гвидоновой выставки. Увидел тогда Иконникова в паре с англичанкой. Сразу подумалось, могла бы в этот раз и на мне сработать с медициной. Тормознуть его нехорошие черты. Известно ж, вот-вот уж по самой границе патологии пойду. Тридцатник как-никак. Триш лежала рядом, закинув руку ему на грудь, и безмятежно спала. Пахло сеном и теплой коровой. Последнего поросенка параша забила в прошлом году. Больше решила хряков не выкармливать. Забота большая. Шварц не спал. Он думал. Тишина была такой, что если бы куры дышали, то их дыхание было бы наверняка слышно. Даже через внутреннюю амбарную перегородку. Юрик лежал и думал. Отчего так случилось, что он полюбил эту женщину, которую даже не успел как следует узнать? Которая родилась и прожила свои годы, черт знает где, в чужих местах, там, где не пахнет поросенком, где не говорят по-русски, не едят ничего, не сняв мундир, где не стесняются говорить о деньгах, не боятся анонимки от соседа и не заставляют учить наизусть клятву пионера, напечатанную на тетрадной обложке. Может, правда, уехать отсюда насовсем, подумал ему ни с того ни с сего. К чертовой матери, жениться на Тришке и дернуть с ней в Англию, а потом Гвидон подтянется с Приской, и жить там себе, писать и выставляться, рожать детей английской королеве, этих послать куда подальше. Нет, это невозможно. Достан ты там, достан ты прикончит. Эти могут они такие, пусть лучше здесь достают. Здесь уж понятнее. И мать застрелится, если что. Это ж точно такой измены не переживет. И Гвидон не приедет. Да и Селенть не оставит, это точно. Бред какой-то. Сзади до Тришкиного приезда они все вместе решали, как правильно поступить. Он, Гвидон и Приска решили пока ничего о существе дела Тришке не сообщать. Пусть все идет к идиот. В конце концов, пускай у нее будет свой независимый выбор. Если в ее жизнь войдет Юлька, так обернет, что они на самом деле станут нужны друг другу, то тогда и посмотрим. Вводить сестру в курс дела или не обязательно. Он осторожно повернулся на бок и посмотрел на Триш. Тонкий лучик света от жиженской луны, пробиваясь через кривую щель над дверной притолкой, упирался размытым кончиком прямо в Тришкин лоб, чуть-чуть сползая на висок. И внезапно Юлик ощутил, что ничего дороже этой наивной чужеземной девчонки у него не было и нет. Он привстал на локти и вглядел в свое лицо. И тут его прострелило. Разом он понял вдруг, что такое любовь. Жил-жил и не знал. Понятия не имел. Знал так, что эта история совсем не про то, что происходит в кровати между мужчиной и женщиной. Это другое. Он вдруг вспомнил, как это началось и когда. Тогда, когда они ели сегодня жареные грибы бабкиными ложками. Трижды ела, облизала ложку, зажмурившись от удовольствия, положил ее на стол. И он вспомнил, как мысленно захотел ту ложку схватить и сунуть в рот, чтобы ощутить в себе запах любимой женщины и слиться с ним изнутри. Не понимая, что происходит, не отдавая себе отчет в этом странном своем порыве. А дошло до него лишь теперь, спустя несколько часов, когда смотрел на освещенное луною полоской лицо Триш Харпер, на завиток ее виска, на тонкую голень откинутой голой ноги, с трогательно изогнутым, как натянутый лук средним пальцем, на смешно торчащую соломинку, надежно застрявшую в темно-русых волосах, на длинные пальцы под прозрачно-бледной кожей с коротко подстриженными ноготками, на два сердоликовых шарика в круглых мочках ее ушей, обрамленных по кругу полоской тусклого серебра, едва заметную родинку на обнаженном левом плече. Вот где она, любовь-то. Это так просто, оказывается. Ведь и другое нужно... Просто очень хотеть облизать ложку после любимого человека. И это незнакомое другое, зачатое и отыскавшееся где-то глубоко внутри него, в самых кишках, сейчас медленно выплывало наружу, таща за собой новую, непробованную еще жизнь, смывая по пути все его прежние жизни с картинными страстями, картонными чувствами, фальшивыми словами и обманной любовью. Утром отправились в ничейный яблоневый сад. Нарвали мешок вольных яблок, и мужики по очереди тащили этот мешок обратно. Окончательно нашедший свое счастье Ирод, нахватавший репейников, несся впереди, рассекая крепкой собачьей грудью высокую траву некошенного сада. Он метался влево и вправо, как бы расчищая своим новым хозяевам путь, отбегая в сторону и тут же возвращаясь обратно, демонстрируя готовность к преданной службе и верную покорность одновременно.